Аскольд Флоу. Академия магоубийц. Глава первая. День рождения. От автора. Первые две главы и интерлюдия — это предыстория перед основным сюжетом книги. Но если говорить о том, что мясо без соли и специй не всегда выходит приготовить вкусно, то и здесь первые главы выступают затравкой, чтобы понять мир и общую картину происходящего. Настоящий экшен будет спустя пару глав. Всем приятного прослушивания. Воспоминания. Они словно омут. Стоит лишь раз в них занырнуть, и выбраться уже слишком сложно. Некоторые события в жизни настолько яркие, что даже если хочется о них забыть, этому не суждено сбыться. Тот день, когда все началось, я никогда его не забуду. «Таня, бери Ваню, прячьтесь в подвале!» Папа вбежал в дом и заорал не своим голосом. И уже тихо добавил, но я сумел расслышать его слова. «Что за херня творится? Какого черта?» Папа обычно никогда не ругался, а тут такое. Мамины руки вытащили меня из-под стола, быстро унося в соседнюю комнату. Я мельком смог разглядеть папу, у которого по щеке текла кровь. Он включил телевизор и слушал местные новости. В кадре были видны летящие, как стая птиц, вертолеты и словно молнии, рассекающие небо самолеты. Картинка сменилась на танк, и больше я ничего не успел увидеть, так как дверь закрылась. «Ты не ушибся? Посмотри на меня!» Встревоженный мамин голос заставил меня отвлечься от закрытой двери и посмотреть в ее яркие голубые глаза. До начала праздника оставалось всего ничего, и я даже не успел стянуть пальцем сгущенку с маминого торта, когда земля задрожала, и посуда на кухне начала звенеть. «Нет, мама, я в порядке. Это землетрясение?» — спросил я у нее. «Не знаю, сынок, наверное. Сейчас дождемся папу, и он нам расскажет, хорошо? Ты, главное, не бойся и не плачь. Все будет хорошо». Она внимательно осматривала меня с головы до ног, пытаясь найти синяки или царапины, но ничего не нашла. Мы просидели так в подвале с банками красок и всякой непонятной ерундой какое-то время, когда дверь открылась, и отец сказал, чтобы мы выходили. «Милый, все закончилось?» — с надеждой спросила мама, держа меня за руку. «Нет, мы срочно эвакуируемся. Пришел приказ из Москвы. Ждем Альберта и Джона, я уже с ними созвонился. Они приедут минут через пять. Собери самое необходимое». Отец с пистолетом на поясе и винтовкой в руках указал маме на спальню. Она не стала ничего спрашивать, лишь краем глаза косясь на телевизор, где шел какой-то ужастик со страшными монстрами. Я таких страшных никогда не видел. Маленькая голова с длинными ушами, клыки из пасти, короткая шея, серая шерсть и сразу четыре глаза. Вместо носа три дырки, а рот, из которого торчали несколько длинных клыков, был практически на всю морду по ширине. Он замер, лежал на земле, весь в сиреневой краске, и из его рта торчал длинный синий язык. Люди обступили это существо и пинали по ноге. Сколько лет прошло с этих воспоминаний? Много. Слишком много. Говорят, что на войне день за три. Не согласен. Судя по седым 30-летним парням, минимум за пять. И вот у нас наконец-то появился шанс все исправить. Вся сила и мощь человечества будет направлена на этот клочок земли. Многие погибнут, но на их место встанут другие воины. Твари либо сбегут, либо сдохнут. Третьего не дано. Вопрос лишь один. Какую цену придется заплатить за это человечеству? Потянем ли мы ее? «До прибытия 30 минут. Иван, на связи главнокомандующий!» Голос Дерека, моего помощника, вывел меня из пучины размышлений и воспоминаний. Я поднялся со своего места и подошел к спутниковому телефону. Другие средства связи в этой части мира, рухнувшие обратно на грань средневековья и темных эпох, не работали. «Да, генерал, подтверждаю. Операция «Судный день» начинается. Код для разблокировки копья Афины 09-11-2000-C3X». Мама дала мне рюкзак, в который я принялся складывать одежду. «Мы еще вернемся?» — спросил я у нее. «Не знаю, скорее всего, нет». «Тогда я заберу свой жетон». «Хорошо», — не стала спорить мама, а я пошел к ее столику, куда с утра успел его положить перед тем, как пойти в школу. Меня из-за него часто дразнили, особенно Билли и Джошуа. Вот какое им дело, что он похож на военный. На моем жетоне было написано, кто я, а внутри находилась маленькая фотография с моего прошлого дня рождения с родителями. Папины помощники приехали и принялись помогать нам выносить вещи. Меня тоже посадили в ярко-красный пикап дяди Альберта. «Мама, тут мало места», — пожаловался я на сумку, что мешало мне выпрямить ноги. «Ничего, потерпи», — поцеловала она меня и помогла папе закинуть какую-то канистру в багажник. «Альберт, садись за руль. Джон, мы едем по кольцевой к аэропорту. Твой крузер ведущий мы замыкаем. Останавливаемся только при угрозе армии или полиции. Прицепите мои дипломатические номера. Это должно помочь избежать полицейских блокпостов. Сверять никто не будет, и да поможет нам Бог». Папа командовал совсем невеселым, как это бывает обычно дядей Альбертом. А темнокожий и вечно грустный дядя Джон, казалось, прямо сейчас побежит, крича по улице. Такой серьезный и напряженный он был. «Мама, а гости?» Вспомнил я о гостях и торте, хотя и понимал, что сейчас явно не до них. «Прости, родной, гостей не будет». Мало того, что свой 6-й день рождения я встречал без друзей, без бабушки с дедушкой, даже без моей собаки Шики, так еще и с Алисой и Бобби не смогу его встретить. А все потому, что мы переехали в другую страну. Только вот здесь все неправильные, и дружить у меня не получается. Ни с кем, кроме нашей соседской девочки Алисы и ее брата Бобби. Дядя Джон вытащил из багажника несколько каких-то странных курток и дал остальным. Даже мне досталось, правда, очень большая и тяжелая. Мама надела ее на меня, а я даже руки поднять не мог. «Не зря 2 года бронежилеты возил, как чувствовал», — улыбнулся большой темнокожий папин друг и пожал всем, даже мне, руку. «Ого, так это бронежилеты, как в фильмах?» — удивился я, но мне никто не ответил. «Поехали!» — закричал папа, и машины, издавая дикий визг колесами и рыча моторами, как звери, сорвались с места. Все это время, пока мы ехали, я видел вдалеке взрывы, как в фильмах. Из города шел черный дым. В небе летали шумные вертолеты, рассекали небо, оставляя белые полосы самолеты. Часто, очень часто я слышал взрывы. В один момент даже слышал громкие звуки выстрелов, как в том боевике, что папа не разрешал мне смотреть. Но я его посмотрел, когда он был на работе. Я сам научился перематывать телевизор, как взрослый. Машины после этих звуков резко развернулись и поехали обратно, а потом свернули на улицу, где было очень много людей. Мама пригнулась и накрыла меня, не давая посмотреть, что там дальше. Машины сильно зашумели и ускорились, ударяясь обо что-то и вздрагивая. «Гуа!» — что-то закричало справа от машины, и сидящий спереди папа начал стрелять в окно, громко при этом ругаясь. Шум выстрелов участился. Что-то упало сверху на машину и погнуло крышу. Папа выхватил пистолет и несколько раз выстрелил по крыше. Мне показалось, что даже мама вытащила оружие и начала стрелять. Но я лежал с закрытыми глазами и кричал, пытаясь перекричать звуки выстрелов, вой мотора, визг тормозов и страшные звуки снаружи. Когда все закончилось, и я весь зареванный обнимал маму, мы уже были за городом, а из помятого капота шел дым. «Мама, мне страшно. Что это? Почему все стали такими страшными?» Донимал я ее своими вопросами до тех пор, пока она не поцеловала меня и словно робот опять повторяла: «Все будет хорошо. Все будет хорошо». Черная машина дяди Джона впереди остановилась, как и наш красный пикап. Впереди стояли военные и полицейские. Папа вышел из машины с поднятыми вверх руками и красным значком, который он всегда носил с собой. Рабочее удостоверение. Кажется, так он его называл. Пока дядя Джон и папа общались с полицией и военными, рядом с машиной прошелся полицейский. Он посветил внутрь фонариком, ведь солнце уже садилось, и ненадолго ослепил меня, заставляя зажмуриться и протереть глаза руками. Хотя странная штука бронежилет очень и очень этому мешала. Через пару минут папу и дядю Джона отпустили, и мы поехали дальше. Папа позвонил кому-то и стал объяснять ситуацию. Потом он начал очень громко ругаться и обещать какой-то дипломатический скандал. В итоге на том конце просто повесили трубку, и папа, злобно шипя, снова позвонил. В этот раз он говорил на русском и рассказывал о каких-то тварях, как он объяснил, мутировавшая помесь снежного человека, кабана и упыря. «Нет, самолет отжали, ублюдки, для нужд обороны. Двигаемся на юг, попытаюсь связаться с нашим представительством в Майами. Если и там все так же глухо, будем прорываться через мексиканскую границу». Папа на минуту замолчал и затем часто-часто закивал головой. «Да, да, да, давайте. В Майами спецборт, нас 5. Или 4. Джон откажется, скорее всего. Это же его родина, в конце концов». «Да, принято, конец связи», — положил телефон папа. Была ночь, я сам не заметил, как уснул. Когда проснулся, было еще очень темно, и мама спала, оперевшись головой на мое кресло. Папа посмотрел в зеркало и, увидев, что я открыл глаза, устало произнес: «Спи, сынок, скоро все закончится». Качаясь на неровностях дороги, я вновь впал в дрему и затем полностью уснул. До Майами мы не доехали. В одном из городов-спутников дорогу перекрыла многотысячная толпа протестующих. «Долбаная демократия! Страна в войну вступила, а эти ушлепки идут свои права качать! Вы скоро сдохнете, все придурки!» — кричал дядя Альберт и сигналил, надеясь, что его пропустят. «Выдохни, Альберт, это бесполезно. Давай лучше назад сдавай, поедем через центр», — предложил отец, сверяясь с картой. Центр оказался перекрыт, а нашу машину в этот раз окружили полицейские со значками в виде многоконечной звезды. Договориться с ними и объясниться быстро не получилось. Мы целый час просидели в машине, и в итоге подошедший офицер что-то сказал отцу, отчего тот разозлился, и его окружила полиция. Папа поднял руки и дал разоружить себя, как и дядя Джон с Альбертом. Нас всех вывели из машины, и полицейский объяснил возмущающейся маме, что нас задерживают до получения ответа из главного управления штата. «Мы все еще не уверены в причинах произошедшего. Может быть, это вы постарались?» — сказал на английском ей офицер. «Да, конечно. Если что-то происходит, то всегда виноваты русские. Даже если ты дома обосрешься на диван, виноваты все равно будут русские, правда?» В ответ, вручая ему пистолет, ответила мама. Усатый дядька, что получил в руки оружие, лишь пожал плечами и провел нас к своей машине. Наши же они завели и поехали следом, пригнав на стоянку возле огороженного стеной и колючей проволокой здания. В это самое здание нас всех и направили, где выделили небольшую комнату с двумя стульями, столом и парой диванов. На стене висел выключенный телевизор. Нам предложили чай или кофе и оставили одних, закрыв на ключ. Хорошо, что вещи хотя бы вернули, проверив их предварительно. «Сраные дырявые шерифы!» — злобно выругался дядя Альберт, когда дверь закрылась. «Согласен», — вытер пот со лба большой дядя Джон. «Телефоны у всех забрали?» — спросил папа, и все закивали головами. «У меня не забрали», — вытащил я из кармана свой первый телефон. Он тоже был одной из причин издевательств одноклассников. Но при виде его все вокруг заулыбались, и я почувствовал себя крайне довольным, так как смог всех выручить. «На, папа, только в игры не играй, батарея быстро сядет», — протянул я ему телефон с победной улыбкой на лице. «Хорошо, сынок, не буду», — потрепал меня по волосам отец и включил телефон. «Посмотрим, может, уже выяснили, что же это за чупакабры напали на США и как на это отреагировали в мире», — сказал папа, к которому подвинулись все остальные взрослые. «Ну, а я пока пойду попробую сам включить телевизор и найти мультики. Я же уже не маленький мальчик. Справлюсь как-нибудь, пока взрослые заняты». К вечеру началось что-то странное и страшное. Родители и папины друзья долго обсуждали, что им делать и как быть. Я не понимал, что происходит, и, перекусив, нашел в столе зарядку, выключил на полчаса телефон, чтобы поиграть. Взрослые смотрели то в зарешеченное снаружи окно, то в телевизор, а там показывали одно и то же. Страшные монстры, как саранча, что я впервые увидел этим летом, стаи летали с места на место, устраивая драки, делая больно всем встреченным на пути людям. Когда появлялась армия, они убегали и отправлялись в другой район. Так говорил диктор по телевизору. В объявлениях говорилось, что Америка и какие-то там штаты вступают в войну и вводится комендантский час. Что по закону военного времени все силы и богатства нации должны быть направлены на войну с врагом ради выживания Америки. Когда прошел почти что целый день, и нас в третий раз за все время навестили, принеся покушать, папа заговорил с полицейским. Он очень долго с ним шептался, и когда я уже закончил ужинать невкусными бобами с курицей, он вернулся. Хотел попросить еще курицы, но увидел, что у остальных только бобовая, липкая, невкусная каша. «Через 10 минут уходим. Город погряз в анархии. Войска переброшены, и местных сил правопорядка не хватает. Толпа занимается ограблениями и мародерством. В Майами то же самое, только еще хуже. Там живут люди богаче, и местные двинулись в центр города. Дверь он оставит открытой, ключи повесят возле выхода на парковку. Но оружия нет и не будет. Ждем условного сигнала, нам посветят фонариком в окно». Принялся объяснять план папа, а я уже обулся и был готов идти подальше от этих скучных и унылых стен. Надоело мне тут сидеть, как и остальным, судя по их довольным лицам. Все прошло как надо, и одинокий охранник выпустил нас, после чего проводил до машин. «Мистер Тормель, выбирайтесь из города по Северному шоссе. Я слышал, толпа движется прямо в этот район. Возможно, попытаются штурмовать нас. Ребята на улицах теряют контроль над ними. Такое уже было как-то. Все вернутся сюда и забаррикадируются. Будем держать оборону. Для вас и ребенка это риск. Письмо, подтверждающее ваш дипломатический статус, мы в обед еще получили, но некому было принять решение. Все были заняты перестрелкой на 18-й авеню. Так что вы уж простите. Я и так иду на огромный риск, но подвергать женщин и детей опасности считаю недопустимым. Спасибо, мистер Брэндон. Вы выручили нас. Надеюсь, у вас все будет хорошо. Попрощался с ним мой отец. Полицейский что-то шепнул на ухо моему отцу, и тот крепко сжал его руку. Спасибо, спасибо. Мы поехали, выискивая на трассе заправку, а отец пересчитывал патроны, которые добрый мистер Брэндон положил в бардачок вместе с небольшой коробочкой. Бронежилетов на нас больше не было, и спать без них было намного удобнее. «На ближайшей заправке останавливаемся и держим ухо востро», — скомандовал папа, а мама подготовила кредитку и наличные. На одинокой, пустой заправке не было никого, только свет горел внутри здания. Я сидел все так же пристегнутым, ждал, пока принесут покушать, когда посреди ночи кто-то напал на нас. Раздались звуки стрельбы, крики. Я, как мне и велели, прижал голову к коленям и закрыл уши. Стрельба стихла, а дверь открылась, и в нее попытался влезть какой-то чужой дядя. Он уже почти сел, когда огромные темные руки схватили его за шиворот и выволокли из машины. Дядя Джон принялся бить руками и ногами этого плохого дядю, пока тот не стал плакать и умолять не бить его больше. В машину, бросив бутылки с водой, села мама, тут же осмотрев меня как рентген. Папа помог сесть держащемуся за живот дяде Альберту. «Таня, пересади Ваню в машину Джона», — скомандовал папа. На освободившийся ряд задних сидений положили всегда веселого папиного друга. Его майка была красная, а сам он, сжимая зубы, терпел сильную боль, как мне показалось. Дядя Джон взял меня и посадил на сиденье рядом с собой, заводя машину. «Джон, едь за нами. Мы отправимся в ближайший госпиталь, я поведу. Татьяна пока что постарается помочь Альберту», — по-английски сказал мой папа. «Она у тебя врач?» — уточнил Джон. «Нет, когда-то была медсестрой», — прыгнул он в машину и принялся заводить гудящий двигатель. «Хорошо, едем». Невеселый Джон пристегнул мой ремень и вывернул руль, уводя загруженную машину на дорогу. Мы неслись, пытаясь успеть в больницу, чтобы спасти дядю Альберта. Я страшно переживал и все время задавал вопросы дяде Джону. «А кто на нас напал? А что будет с папиным другом? А когда мы приедем? А куда мы едем? А почему мы уехали из города?» и так далее. Никогда бы не подумал, что море и океан станут спасением для нашей цивилизации. Если бы только у человечества был шанс все исправить, вернуться в прошлое, не было бы огромного душераздирающего исхода. Не было бы такого огромного демографического кризиса и сокращения числа людей. Сколько гениев, сколько судеб простых людей оказались сломлены. Пожалуй, не существует на планете человека, которого бы не задела война. То, что началось как банальная брезгливость и пофигизм наших гостей, в итоге привел к такому печальному исходу. Но даже так мы все еще дышим и все еще сражаемся за свое будущее. За будущее наших детей. В горниле войны куются самые крепкие мечи, и я чувствую, что наш меч готов к встрече с врагом. Достаточно горячей крови наших воинов пролилось на него, чтобы вознести с его помощью человечество вновь на Олимп нашей планеты. «До удара 5 минут. Всем приготовиться, пристегнуть ремни. Команда «Альфа» вылетает первой, через 30 секунд после удара». Голос в динамике и разгоревшиеся красные огни тревоги тут же вывели меня из потока мыслей, заставляя посмотреть на данные оперативной разведки. «Ждите, твари. Возмездие грядет». Мы ехали дальше, а дядя Джон терпел мой исковерканный английский и старался отвечать мне просто и понятно, но я все равно половину не понимал. Оставалось совсем немного, по словам дяди Джона, когда пришли они, и вся моя жизнь изменилась раз и навсегда. «Небо, небо!» стал кричать я, заметив огромную крылатую тварь на небе. Повернув голову, я понял, что таких огромных летающих монстров много, и летят они очень и очень быстро, быстрее машины. То с одной, то с другой стороны вниз падали странные мячики, исчезая за лесом. Одна из таких огромных четырехкрылых гадин пролетала над нами и тоже сбросила 3 шарика рядом с нами. 2 упали впереди, где ехал папа, а 1 рядом с нами. Перед самой землей они замедлились и плавно опустились, перекатываясь, после чего, как будто эта детская игрушка, принялись разворачиваться, превращаясь в монстров, похожих на тех, что показывали по телевизору. Машина папы ускорилась и сбила одного из них, а второй прыгнул, цепляясь за багажник пикапа. Машину папы понесло в сторону, и он врезался в дерево. «Мама, папа!» Я закричал, а в следующую секунду нашу черную машину протаранил металлическими когтями монстр. Лезвия пронзили двери, не достали до меня считанные сантиметры. Мне повезло, что я был маленький и сидел ближе к дяде Джону. Тот как-то странно выругался и повернул руль, возвращая машину на дорогу. В окно смотрела страшная зубастая пасть с синим языком. Она закрылась. Две пары ярко-красных глаз прищурились, смотря на нас, и в следующую секунду встретилась со столбом, стоявшим вдоль дороги. Машину закрутила и развернула, отбросив на середину трассы. «Ха-ха! Получил ушлепок! Не на того напала, мразота!» — выругался дядя Джон, смотря на валяющегося без движения монстра. А я смотрел на дыру в двери с порванной обшивкой и металлом. Страшно. Еще бы чуть-чуть, и эти когти порезали бы меня так же легко, как и дверь. Справа на обочине была машина с родителями. Дверь открылась, и вышел папа, стреляя по твари, чья шерсть была белее, чем обычно. Практически белоснежная. Куча выстрелов смогли ее остановить, но не убить. Пока папа перезаряжался, тварь поднялась и подняла над своей страшной головой обе руки, в которых вспыхнуло пламя. «Нет, бензин!» — закричал дядя Джон, но было слишком поздно. Отец вставил обойму и выстрелил в голову твари, а она с так и сияющими огнем руками упала на пикап. Секундная вспышка, и не осталось ничего. Ни пикапа, ни твари. Да и только что наполненные баки лишь добавили жара тому пылающему аду, что устроила эта белая тварь. Папа, мама, дядя Альберт. Что это за твари? За что? За что? Я всех вас убью. Вырасту и убью. С неба на вспышку бросились еще пятеро шаров из-под крыльев летающей твари, и дядя Джон, шокированно смотря на все это, тихо произнес: «Поехали отсюда, Иван. Будь сильным, парень». Я вернулся из воспоминаний, наполняя свое сердце яростью. 5, 4, 3, 2, 1. Контакт! Удар! Идет ударная волна! Черт! С каким-то удивлением и тревогой закончил отсчет удара оператор, и я прислушался к странной тишине вокруг. Бум! Волна пришла, ударив по флоту с огромной силой. На мгновение погас свет и включилось аварийное освещение. Сильный удар сильно оглушил, отправив меня в нокдаун, а голова начала болеть от удара. Не успел прийти в себя, как следом накрыла вторая невидимая волна, вырубившая весь отряд Альфа, а вместе с ним и Бета, и резервный Гамма. Я одним из последних держался, но не смог противиться тяжелым последствиям случившегося удара копья Афины. «Что же мы с тобой создали, напарник? Что это за чудовищная мощь? Останется ли после нее хоть что-то, что будет ждать нас от спасения и освобождения?» Глаза налились свинцовой тяжестью и закрылись, отправляя меня в мир воспоминаний о былом. Где и когда мы пошли по пути, чей результат сами не в силах предсказать.